418. Укажите сердцу вашему стать как можно к нам ближе. Всю думу к этому приложите, всю заботу, все устремление. И в осознании близости этой прибудьте и среди сутолки дня и тишины ночи. В осознании присутствия моего можно творить дела, следствия приносящие и рассчитанные на далекое будущее. Дела короткие, краткостью срока исчерпываются, завершая свой круг. Но с будущим крепкая связь устанавливается только тогда, когда дела, совершаемые в настоящем, вдвигаются в будущее, в которое неизбежно вовлекается и сам Творец длительных во времени действий. Считайте, что, думая о следствиях и ответственности, уже тем самым вводите сознание в это будущее, ибо и отвечать за что-то, и пожинать плоды утвержденных причин можно лишь в будущем. Легче мириться с несовершенствами окружающего, зная, что лишь будущее может их не иметь. Можно всецело перенести сознание в будущее, уделяя настоящему лишь то, что необходимо, и то лишь с целью заложить зерна будущих нахождений. Именно все совершаемое человеком можно рассматривать как материал для построения будущего. И каждый кирпич, и каждый камень, закладываемый в его стены, быть должен добротным. Хочу, чтобы от теоретизирования перешли к практическому освоению даваемого знания в прямом применении его в жизни. Радостью сердце наполнить легко утверждением правильного действия. Реакция правильного действия всегда радостна. Может скорбеть тело, но радоваться дух. О радостях духа говорю, но не о радостях тела. Эти радости приходящие, и много в них слез, и кончаются не тем, что и радости эти, и тело само превращаются в прах. Потому целесообразнее думать о радостях духа, неограниченных временностью случайных оболочек. Близость учителя — радость всегда, и ныне, и после, и всюду, и всегда. Можно утверждать себя в радостях приходящего часа, а можно приобщаться и к вечной радости духа. Радости часа недолги они, и много в них горя сокрыто. Но в радости духа учителя света, незримую близость поняв, имеете достижение совершенное неприходящее, в какой бы степени оно ни уявлялось. Осознание хорошо, безусловно, даже если оно только начало. Есть явления положительные по существу, как, например, свет, и к его осознанию и можно стремиться, не боясь, что свет станет тьмой.